пригнуться от его слеша, уйти от огня, поменять меч на посох, использовать лезвие пространства, вернуть мечи назад и продолжать свою серию ударов, увернуться от его прыжка. Это не было для меня сложной задачей, я уже к нему приспособился, как он использовал свою новую способность. «Уходи!» — кричит в кабель своему брату. Да я и сам, не успевает он договорить, как его тело падает, а затем растворяется в синих осколках. Исчезнув в вспышке пламени и оказался за спиной кабеля, естественно, такого поворота событий никто не ожидал, особенно наш дебаффер, у которого получилось умереть за 3 удара от босса. К сожалению, уже этот босс оказался непростым, он проигнорировал мой урон и телепортировался. Далее босс переключается на Финку, а я успеваю скатывать скачок, и он опять оказывается втянут в бой со мной. Спокойно, все сосредоточились и не делаем ошибок, говорю им. Когда у босса оставалось 1000 здоровья, он применил оглушение, в этот раз парализовав Ариса. Но нам повезло, и мы его успели добить до того, как он использовал свой скачок. Поздравляю, вы открыли титул пестициды, зачистив подземелье со скверненными инсектоноидами. При экипировке данного титула вас обволакивает аура пестица, благодаря чему ваш урон по инсектоноидным увеличивается на 1%. Особое. Тип титула аура, все насекомые меньше вашего уровня чувствуют отвращение и не будут к вам приближаться, а выше вашего уровня, наоборот, захотят вас уничтожить. Отлично, это прям полный пиздец. Наконец-то это подземелье пройдено. Выдохнула Асука. И не говори. Поддержала ее в кабель. А твой брат, почему-то не договорила Шира. Да не переживай, я же не переживаю, вот и тебе не стоит. Жестко высказалась сестра погибшего. Босс действительно был нелегкий, скачки к самому слабому игроку, волны пламени, оглушение на 30 секунд. В одиночку я бы вообще не смог пройти это подземелье, лишь благодаря своим товарищам и тому, что меня не задел навык оглушения, я тут стою. Ну вот и все, осталось самое сложное, как будем делить предметы. Я хочу напомнить, что в этот раз моя команда пострадала больше всех, потому буду рад забрать гроб с босса, говорил первородный. Ребят, все получили пестицидов 1-го уровня, спрашиваю у них. Ага, ну да, конечно. Давайте лучше о луте поговорим. Ну а что говорить о луте, я еще в прошлые разы понял, когда зачищал подземелье с лягушками, что Империя Смерти слишком много себе берет, а сейчас у нас расклад сил 50 на 50. Разыгрываем между собой, выпал нагрудник на воина, его разыгрываем между Арисом и Спасителем, все остальное в том же духе. Проигравшему выплачиваем часть суммы. Отвечаю всем, Флора. А мне с кем? Инджи Асура. А тебе ни с кем? Как и мне, сейчас посмотрю, что выпало, и если будут нужные нам вещи, то мы их просто заберем. Под конец добавляю смайлик с лыбой в 32. Всего за все подземелье выпало 17 вещей. Какие-то были не очень, другие имели высокое качество. Всего у меня получилось раздать 12 вещей на розыгрыш, мне с Флорой повезло. Мне выпала одна вещь высокого качества, ей 2 качеством пониже. Также выпала неплохая вещь для прерывателя, но среди нас такого не было, поэтому я предложил передать ее как компенсацию за смерть кабеля. Выйдя, мы сдали этот квест, и тогда последний из нас получил уровень, а после телепортировались в начальный город. Так не должно быть, начал говорить первородный. Ты о чем? Спрашивает его в кабель. Твой брат погиб, я же считаю, что такого не произошло, нужно в группе иметь только профессионалов. Продолжал доносить свою мысль первородный. Но это была случайность, возразила Асука. Именно так нубы и думают, ты же имела в группе самый низкий урон, больше всего боялась и наоборот всем мешала. А что мне скажет Асура? Решил спросить меня первородный. Но для меня было сразу понятно, для чего изначально затевался этот разговор. Естественно, ему не нравится, что какие-то новички и другие игроки занимают мой эфир. Я полностью согласен с тобой. «Не волнуйся, я собираюсь скоро это исправить». Решаю подыграть ему, туманно отвечая. «Наверное, все в этот момент подумали, что я буду убирать Асуку из наших дальнейших путешествий, ведь ей не хватает многих вещей, она не так много играет, имеет не самое сильное снаряжение и ей в принципе не хватает навыков. Хорошо, тогда как насчет пойти с нами в подземелье, которое мы недавно нашли? Думаю, мы уже выросли из тех уровней и можем его пройти». Спрашивает меня первородный, желая остальную часть стрима покрасоваться со своей группой лично. Прости, но я отключаю трансляцию, и у меня состоится важный разговор со сукой, поэтому мы пойдем. отвечаю я за себя и нее. «Окей, мы тогда пойдем», — говорит за всю империю смерти первородный и уходит. «Мы тоже пойдем, раз уж у тебя свои дела», — говорит и прощается с нами Фелиция. «Флора, я не забыла, как ты меня прикрыл в подземелье», и послала смайлик с поцелуйчиком в конце. «И с вами, дорогие зрители, я прощаюсь, ждите сюрприз от меня и готовитесь. Решаю им дать небольшой намек на будущее, ведь кому-то дальше придется очень тяжело. Прогуляемся», спрашиваю у Асуки, на что она просто кивает и даже не отвечает. После чего, мы нашли пустое место, где нам никто не будет мешать, а я попросил ее присесть, чтобы она не упала в обморок от дальнейшей информации. «Понимаешь, я думаю, тебе недостает навыков, ответь на вопрос, сколько у тебя друзей в игре, которые смогут с тобой сыграть». Решаю задать ей вопрос и уточняю. «Штук 20». Тут же получаю ответ. «И сколько из них готовы тебя учить в игре?» Задаю ей следующий вопрос. «Наверное, нисколько. Обычно они или кричат на меня, или просто прикрывают, потому что я девушка», — честно отвечает Асука. «Так продолжаться не может, у тебя отличные актерские навыки, потому я хочу». Не успеваю я договорить, как меня перебивают. «Но я хочу проходить эту игру и дальше с тобой, мне правда нравится тебя слушать и смотреть за твоей игрой, а лучше находиться рядом», — выдает она свою речь. «Похоже на признание в любви», — моментально отвечаю. «Нет, это», — перебиваю и не даю ей сказать. «Не волнуйся, я тебя позвал совсем для другого. Мне кажется, что у меня в игре недостаточно силы и власти, потому я хочу создать свою гильдию, а тебя сделать номинальной главой». Тут же говорю ей цель этого разговора. Глава 24. Набор. После чего мы начали обсуждать детали моей будущей гильдии, а этих деталей было очень много. Я запланировал сделать множество внутренних систем. Дело в том, что Игдрасиль относится к тем играм, где знание – это сила. Вот и я не мог допустить утечки важной информации, золота, вещей и других полезностей. Планировал я создать гильдию, в которую мог вступить каждый, естественно со взносом, как первым, так и ежемесячным. В гильдии будет возможность оставлять свое золото в качестве залога и брать любые вещи, что будут храниться на складе. Таким образом, можно будет без проблем продвигаться по уровням, не теряя впустую валюту. Лишь небольшой процент будет уходить мне в карман. Это лишь одно из нововведений, которое я планирую сделать. С названием все просто, зарегистрируем как Асура, будет моей визитной карточкой Апафоса то, сколько получается. Естественно, в моих планах все просто не бывает, потому мы весь день обсуждали детали, которые будем совсем скоро воплощать. На следующий день я делал механические задания, не забывая рекламировать свою новую гильдию. Общался с чатом, говорил, чтобы они тоже распространяли всевозможную информацию о новой сильнейшей гильдии во всем Игдрасиле, и агитировал вступить в свою гильдию, перечисляя бесчисленные плюсы, многие из которых были и у других гильдий, но главное — это подача. Я жил в такую эру, где решает не качество продукта, а его реклама. Взять тот же Эндикс и Тугла из моего прошлого мира. Несмотря на то, что Эндикс был круче и технологичный, у Тугла была круче пиар-отдел, отчего и пользователей было больше. Или взять мою бывшую родину и Запад. Вот кто точно отставал в пиаре, а впрочем, оставим геополитику. На следующий день у нас уже было забронировано здание в центре города, и сегодня ожидался большой наплыв народу. Я сказал, что буду лично устраивать отбор в величайшую гильдию, некоторые даже пересоздавали аккаунты, когда узнавали, что беру я только людские и полулюдские расы. Один из самых забавных моментов – это то, что я сам не буду вступать в гильдию и буду просто писать имена в сообщениях со Сукой, чтобы она принимала игроков. На данный момент в гильдии состояло 4 человек, это гильдмастер Асука, Шира и модераторы в рангах офицеры. Членство будет разделяться на 10 уровней, помимо замглавы и самого главы, а также меня в роли серого кардинала. 5 уровней солдата и 5 офицера, где первый уровень самый низший. П.С. Глава не несет сюжета и является полностью юмористической. В богато украшенном кабинете, где все говорило о своей важности и старинности, я сидел напротив двери и ждал своих первых посетителей. На улице работали модераторы и позволяли зайти игрокам внутрь, а внутри уже Асука позволяла зайти в мой кабинет, работая секретаршей. «Пусть заходит первый игрок», — сообщая Асуке и чату. Чтобы проверить потенциальных членов своей гильдии, я устроил пару проверок. Это адекватность, усидчивость и вопросник. Чтобы пройти первую проверку, Нужно вежливо попросить у двух охранников пройти внутрь, и вам выдадут разрешение. Вторая проверка, вам нужно будет внутри дождаться своей очереди, ведь желающих много. Третья проверка связана с предыдущей, я заготовил 99 вопросов и по результатам которых я могу вас принять в гильдию. Вещал я своим зрителям, транслируя все на камеру. А вот и первый претендент, сообщил я зрителям. Внутрь зашел мужчина лет 40, на нем было одето пальто, сам он на голове носил очки, на голове у него была шляпа, а лицо украшали бакенбарды, в кобуре был револьвер, весь его образ напоминал ковбоя. «Здравствуйте, представьтесь, но хочу вас предупредить, все, что тут будет вами сказано, записывается и будет использовано против вас». Начал я готовиться, достав блокнотик и приготовив ручку. «Билли Боб, для друзей». «Просто Билли Боб», – начал отвечать этот мужчина. «Сколько вам лет?» – неожиданно задает он мне вопрос. «17, но это не мое собеседование, а ваше. Сколько лет вам?» – задаю ему встречный вопрос. «Не помню». Тут же он на него не отвечает. «Не помните?» – решаю дать ему второй шанс на ответ. «Помню», – отвечает Билли Боб. «И сколько вам?» – жду ответ. «Не помню», – говорит этот шутник. «Может, лучше выйдем один на один и решим, кто именно присоединится к гильдии?» Решает этот тролл и вызвать меня на битву. Смешное заявление, учитывая, что я не планирую вступать в свою гильдию, может, это его скрытая цель. Но я, был бы не я, и решил сменить вопрос, проигнорировав его заявление. «Что вы вообще последнее помните?» Задаю ему уже другой вопрос. «Маленьких скунсиков с револьверами на болотах». В этот раз все-таки отвечает Билли Боб, а я продолжаю записывать. «Вы пьете или употребляете какие-либо грибы?» Задаю ему вопрос из своего списка 99. «А вы, доктор, чтобы задавать такие вопросы?» Отвечает он вопросом на вопрос, чем начинает меня бесить. «Просто Билли Боб, может, будете серьезнее? Мы тут с вами не в игры играем». Решаю ему дать уже третий шанс, но у меня уже дальше глючит мозг. «Откуда вы знаете, как меня зовут? Вы сами сказали мне свое имя». «Не помню». «Не помните?» «Помню». «Отлично, вернемся к опроснику». Решаюсь не вестись на его уловки и включить мозг обратно. «Как вы тут оказались?» Решаю спросить, откуда он тут вообще взялся. «Я не рассказываю информацию незнакомцам». Решает он поиграть в недотрогу. «А если так?» Протягиваю ему 5 золотых. «Хочу вступить в лучшую гильдию во всей игре», отвечает он мне. «Интересный план, Билли Боб». Поддакиваю ему. «Что, откуда вы знаете мое имя?» Опять идет он по кругу. 50 золотых, и я скажу, откуда знаю ваше имя». Говорю ему, не займете 50 золотых, для гильдии. В ответ делает встречное предложение. «Конечно, мне для гильдии ничего не жалко». Даю ему 50 золотых и отключаю мозг. «Вот ваши 50 золотых, а теперь говорите, откуда вы знаете мое имя?» «Вы сами мне его сказали». «Не помню». «Что вы планируете делать, когда вступите в гильдию?» Решил я перейти к более конкретным вопросам и опять включить мозг, но уже чувствую, как он барахлит. «Продолжу развитие своей профессии», – воодушевленно проговаривает Билли Боб. «Что у вас за профессия?» «Интересуюсь у него». «Рабовладелец», – неожиданно отвечает он. «И что же у вас за рабы?» «Интересуюсь, сколько у него кошка-девочек?» «Держу чернокожих на плантациях, а для того, чтобы они лучше работали, даю им себя бить и насиловать». Довольно неожиданный ответ выдает данный индивид. «Вот что-что, а такой ответ я никогда не смог предугадать. Вы даете себя бить и насиловать?» В первый раз за весь разговор искренне удивляюсь. «Ну да, так они эффективнее работают. Если хотите, могу их сюда пригласить, они за дверью стоят», отвечает мне Билли Боб, подогревая мой интерес. «Тогда пусть заходит». Интересуюсь продолжением сюжета. В помещение зашел чернокожий мужчина средних лет с лысиной на голове и длинными волосами. Одет он был в простую рубашку и штаны для новичков. «Можете представиться, но помните, ваши слова будут записаны и использованы против вас». Стандартно ему отвечаю. «Меня зовут Черный Роб». Тут же представился он своим именем. «И чем вы занимаетесь?» Спрашиваю в надежде на адекватный ответ. «Я раб хозяина, Билли Боба». Тут же оправдывает он свое имя. «Кто вы и откуда знаете мое имя?» Добавляя удивление в голос, спрашивает Билли Боб. «Ну, я ваш раб». Даже как-то горько вздыхает Роб. «Не знаю, кто это, но можете его отсюда убрать». Тут же отвечает Билли Боб. «Хозяин, вам от меня не сбежать», довольным тоном протягивает Роб. «Стоп, вернемся к опроснику. Решаю я закончить их клоунаду. Чем вы обычно занимаетесь? Задаю вопросы, теперь не по порядку, но из списка 99. Люблю бить хозяина. Довольным тоном отвечает раб. Да кто ты такой? Недоумевает склерозник Билли Боб. А мы его уже начинаем игнорировать за повторение шуток. Вы куда-нибудь еще пытались устроиться? Задаю им обоим вопрос. Да, в шахту, хотели нефть добывать, отвечает Роб. Вдвоем, спрашиваю у них. Нет, только хозяин, это же шахта, там темно, я мог и сам себя потерять. К тому же с нефтью полностью сливаюсь. Пояснял мне очевидные для себя вещи Роб. Тихо ты, не рассказывай лишнего, вдруг он узнает, как мы хотели ограбить маленькую девочку-инвалида, в инвентаре которой нашли ядерную бому, из-за чего ты переволновался и оставил ее лежать в лесу, забрав только розовый зонтик, говорил на одном дыхании Билли Боб. Я же не переставал записывать их показания, вдруг получится сдать их страже. Хозяин, а как насчет захватить этого прекрасного маленького мальчика? Решил поговорить с Роб с Билли Бобом, полностью проигнорировав мое присутствие. К сожалению, я не могу захватить в рабство маленького милого мальчика. Отказался от идеи Билли Бобы. Но хозяин, почему вы не можете захватывать в рабство маленьких милых мальчиков? Потому что они небольшие и черные мужики. Использует Билли Боб убойный аргумент. Сколько вам лет? Решаю проигнорировать их клоунаду и задать следующий вопрос. 121. Отвечает мне Роб. Хм, я бы спросил, сколько вам лет в реальной жизни? Но учитывая все остальные вопросы, до скольки вы умеете считать, задаю совсем другой вопрос. Моя матушка учила меня считать до 121, отвечает мне Роб. И какие цифры идут до 121? Задаю закономерный вопрос. 1, 2, 121. Тут же мне подыгрывает этот актер. Она ходила на четвереньках и часто поскальзывалась. Зачем-то добавляет Роб про свою маму. Как таракан, я мог многое спросить, но выбрал именно эту реплику. Похоже на то, даже теряется от наших диалогов Билли Боб. Вы что, офигели, ребят, это же моя мама, говорит Роб, вкладывая в свои слова обиду и при этом сдерживая смех. Что вы умеете? Задаю следующий вопрос. Умею играть на разных инструментах. Совершенно нормально, отвечает Роб. Помню, его покойная матушка прекрасно играла на инструментах, когда я ее забивал до смерти, говорит Билли Боб. А я в спешке начинал накладывать на стрим теги с чернухой 21+ контентом. Она так кричала, когда вы забивали ее до смерти, вот мне и запомнилось несколько песен. Поддакивает ему Роб. Это, конечно, прям очень плохо, но мне очень интересна их история. Мне интересно, каково ваше прошлое? Решил задать вопрос не по тексту из 99. У меня был дядя и мне от него досталось наследство. Начал загадочно говорить Роб. Что за наследие? Подталкиваю его к ответу. Венерические заболевания и долги. Ну, кто бы сомневался, что он скажет какую-нибудь хрень. Что вы любите? Задаю следующий вопрос из своего списка. Люблю бить хозяина. Логично, отвечает раб. Но я был бы счастливее, если бы хозяин был маленькой девочкой. Неожиданно добавляет Роб. Не хотите стать моим новым хозяином? Добавляет Роб. Мне, конечно, не нравится его намек. Но я демонстративно использую анимацию перекрещивания, желая, чтобы такого никогда не произошло. Свят-свят, никогда, отвечаю ему. А вы знаете, что за членство в гильдии нужно платить? Спрашиваю у Роба. Да, ну с этим ничего не поделать, придется опять сдавать хозяина в бордель. Ошарашивает меня Роб. Может не надо, у меня до сих пор задница болит, говорит ему Билли Боб. Задница, удивляюсь я. Ну да, перед тем как прийти сюда, мы по-быстрому решили совокупиться в ближайшей подворотне, вследствие чего он потерял сознание от экстаза, теперь у него нехватка памяти, а у меня семени. Продолжал описывать ненужные подробности раб. Господи, не сдерживаюсь и начинаю похихикивать от всей ситуации, пытаясь выбить как можно больший возрастной рейтинг для этого стрима. Как же хорошо, что я не согласился на его предложение с рабством. Как же мне повезло. Ай-ай-ай, можно я встану? Я вспомнил, что мне тяжело сидеть, вспоминает Билли Боб, а я теперь вижу, какие они хорошие импровизаторы. Что это с вами? Решаю уточнить. Вспомнил, каково это было в переулке. Реагирует на новую для себя информацию Билли Боб. Не могли бы вы выгнать этого человека? Говорит Билли Боб, указывая на Роба. Конечно. Проговариваю и кикаю черного из комнаты. Впустите меня. Отдайте мне мой сладкий подарочек. кричал через стенку Роб. «А он не зайдет сюда случайно через заднюю дверь?» – спрашивал Билли Боб. «Не волнуйтесь, он знает только одну заднюю дверь», – проговорил я с намеком. «Этот проход для меня всегда открыт», – продолжал общаться с нами через дверь Роб. «Хватит с дверью разговаривать», – крикнул я ему в ответ. «Но пора с ними кончать, а то мозг отключается, на сегодня меня хватит». «Билли Боб, откуда вы? Откуда вы знаете мое имя?» «Я из Вестерна. А не хотите обратно?» «Хочу, дайте денег. А вот за избавление от тебя, я готов заплатить любые деньги», — говорю случайно вслух. После этого персонажа ко мне приходили похожие сумасшедшие личности, а вот откуда они взялись, я не могу понять. «То есть у вас клана семьи магов, что играют за маленьких девочек с мужскими голосами и любят большие взрывы, а также дебильные позы?» Красны глаза и черные волосы. Решаю уточнить у очередного гостя. Искусство — это взрыв. Подтверждает мои итоги архимаг взрывов. Я рыцарь, ветеран, инвалид без головы. Позвольте мне служить вам, говорил какой-то рыцарь. Но в гильдию Геттера не принимаются. А вы, мистер Дулахан, можете надеть свою голову обратно, просил я гетероморфа. Люди ко мне и сразу группами заходили. Забежала как-то пара человек в одних трусах и ведрами на головах. И начали ходить с поднятыми руками вверх, прославляя солнце. Я до сих пор не понял, почему из одежды у них были только шлемы и сподние. «Как вас зовут?» – спрашивал я у мужчины, одетого как бомж. «Чхи, будьте здоровы, Чхи». А взглянув на его имя, действительно увидел там эти буквы. «Хорошо, что вы умеете». Решил я не обращать внимания. «Я умею делать комплименты. Продемонстрируйте. Чувствую себя как на конкурсе талантов. Девочка, ты красива, как грязь». «Понятно, может, у вас есть игровые навыки?» Решаю спросить из интереса. «Я умею хорошо получать по лицу. Вы хороший танк?» Даже как-то удивляюсь я. «Нет, я хорошо получаю по лицу», — решил он не оправдывать моих ожиданий. «По вашим словам до этого, я и так все прекрасно понял. Кто вы?» «Я каннибал, и я привел всю свою семью, чтобы она присоединилась к этой замечательной гильдии. И что вы любите?» «Люблю женские руки», — говорил этот Кира местного разлива. «Так, зачем, где, а главное, как он нашел и достал чью-то мертвую руку?» «Я так понимаю, по вашим одеждам, вы целитель?» — спрашиваю у толстого и рыжего мужчины. «Нет, я святой отец и могу проклясть кого угодно», — опровергает мое предположение святой отец. «Что вы имеете в виду про проклятие?» «Интересуюсь у него. Во имя Отца, Сына и Святого Духа проклинаю тебя», — начинает меня проклинать священник. «Я же начинаю сомневаться в реальности происходящего. И чем вы последним занимались?» Решил я узнать. «Помню, как угнал карету, полную детей, что чуть не достались людоедам», — сообщает мне этот священник. «И что произошло с детьми? Вы их спасли?» «Интересуюсь судьбой несчастных. К сожалению, детям удалось развязаться из моих пут и запинать меня», — неожиданно сообщает мне священник. «Что-то я не подумал, священник, дети, вроде все логично», — удивлялся я своей недальновидности. «Можете тогда процитировать пятую страницу Евангелия, святой отец?» Решаю задать ему каверзный вопрос. «Иисус одобрил мои действия и благословил меня», — вместо ответа уходит от темы священник. «То есть вы, как и все, даже Библию не читали, а просто любите детей, являясь обычным священником?» Спрашиваю, хотя уже знаю ответ. «Конечно, в моей власти было 10 тысяч детей, а 20 еще на подходе», — продолжает о чем-то своем говорить этот фрик. «Теперь мне даже как-то страшно стало», — признался я ему. «Мне тоже», — поддакнул за мной священник. «После такого точно пора мозг отключать и полностью забить на 99 подготовленных вопросов. Я жил, а в какой-то момент понял, что свобода — это главное, и она мне нужна. Как бы вы охарактеризовали свой девиз? Свободу попугаем. Также в моих планах встать на новый путь эволюции. Это куда, вниз или вверх? Я еще не решил. Чем вы отличаетесь от других?» «Ну, я делаю кучу добрых дел». «Это каких, например?» «Вот это у вас и сложные вопросы, конечно. Здравствуй, дорогой, хочешь погадаю, хочешь разгадаю, тра, тары, тыры, ясновидение, разновидение, равновидение, гадание, карты, кости, деньги, будущее, прогнозы, ставки, все что хочешь. Я так понимаю, вы цыганка, а я расист. А-а-а, я тоже ненавижу этих шарлатанов, ходят, бродят и отбирают у меня работу, а вот я маг в 30-м поколении, это да ну как, примите, как вы тут оказались? 5 лет назад я познакомился с играми в виртуальной реальности. а можно конкретнее и по существу. Конечно, сначала я родился и мне было сложно дышать, в легких была жидкость, глаза мои не видели, а уши не слышали. Здравствуйте, что вы умеете? Я могу продавать что угодно. Тогда продемонстрируйте. Все знают, что горное дело очень выгодное, а драгоценности еще выгоднее, потому представляю вашему вниманию уникальную возможность, шанс на миллионы. Возможно, именно вы таки сможете стать счастливым обладателем этого камня и секрета, что кроется за ним. Только представите, какие кошерные богатства вам открывает всего 100 золотых, сапфиры, изумруды, алмазы, все что угодно может оказаться в этом камне. Так не упустите возможности, купите свой шанс на лучшую жизнь. Хорошо, беру. После чего мне передали обычный камень, который можно найти буквально везде. Как вас зовут? Джон Клитер. Ага, это я тут Клитером командую. Я даже ничего не говорил. Вы не правы. Я прав. Понятно, я не уловил. Честно признался ему. Думать, это не ваш конек. Понимаю и уже схожу с ума. Самое неожиданное, я принял всех этих людей к себе в гильдию и понял, что все было зря, не надо было устраивать этот кастинг, в особенности делать это лично. Хотя самое печальное для всей гильдии, я сделал Билли Боба офицером 5 ранга. А самое замечательное для меня, этот день закончился. Больше не будет новых историй. Больше не буду лично устраивать людей в гильдию, теперь можно продолжать свою историю. Теперь я начал нечто большее, чем просто конец, ведь начало лишь продолжение конца, от начала в конец или как-то так. Примечание. Рекомендую к прочтению моего товарища, который меня вдохновил на собственную работу. Ожидается коллаборация в одном мире с Александром. Потому вот ссылка на книгу автора. https://outhartaday.work/314261. Глава 25. Милый кролик, уже только на следующий день я решил встретиться с Билли Бобом. Ты точно хочешь присоединиться к моей гильдии? Спрашиваю у него. Да, как я и говорил. Я составил план, а вы его усовершенствовали, благодаря чему я являюсь идеальным шпионом в вашей гильдии, отвечает мне Билли Боб. Действительно, видео разлетаются по всем площадкам, а в особенности видео с моего канала залетело в топы, благодаря чему теперь все, кто интересуется Игдрасилем, знают обо мне, количество просмотров за один день взлетело в 10 раз, а моих подписок в 3 раза, а это всего только день прошел. Сообщаю ему мою статистику. Жалко, что всегда так происходит. Людям больше всего интересны именно разборки и ошеломляющие новости, например, про знаменитостей. И откуда только это? В никуда обращаюсь. Конечно, все любят трэш, подтверждает Билли Боб. Не могу сказать, что я тобой доволен. Этот ваш мета-юмор с мета-иронией – довольно сложная и щепетильная тема. Ваши отыгрыши и импровизация, без спора, были хороши. Но черный раб, который на самом деле является хозяином, серьезно, спрашиваю у него. Ага, мета-юмор во всей своей ипостаси, причем в лицо, чтобы все поняли, отвечает мне Билли Боб. Не думаю, что все поймут, сомневаюсь в его прямом мета-юморе. Главное, чтобы работало и просмотры капали, парирует Билли Боб. К сожалению, людям нравится трэш, хотелось бы контенты на обычном геймпли построить, но новая аудитория с нарезка и приходит. Главное добавлять больше эмоций, неважно каких. Соглашаюсь с ним, но меня волнует другое. Ладно ты, но откуда пришли остальные? Ты точно никому не говорил о нашем подставном представлении? Интересуюсь вопросом, что я задавал себе весь вчерашний день. Я сам был в шоке от такого большого количества фриков, но от этого стрим выглядел еще лучше. Больше безумия богу безумия. Сам с недоумением отвечает он мне. Ага, сыро ему. Теперь мой план с привлечением внимания перевыполнен, ведь в гильдию уже вступило больше игроков, чем я планировал. Говорю об одном из пунктов. Как офицер я уже видел, и у большинства у них нет даже базовой подписки, говорит мне Билли Боб. Именно поэтому я и поставил платный вход и ежемесячную оплату. Без зазрения совести сообщаю. Еще раз пройдемся по нашему плану и я пойду. Желаю услышать его ответ. Я продолжаю вести себя как безумец и как все офицеры, принимать в гильдию вообще всех людей и полулюдей. Но моя основная задача — искать предателей и самому предлагать сливать сведения, подталкивая людей к предательству, чтобы потом убрать их из гильдии, подытоживает Билли Боб. В целом, основной план такой, главное — продолжай действовать через своих друзей, которым доверяешь. А тебе знает только Асука, а благодаря тому, что ты офицер 5 уровня, тебя не сможет никто исключить, кроме ее. Подтверждаю его слова. А вы точно уверены, что она вас не предаст и не заберет гильдию себе? Задает глупый вопрос Билли Боб. Хватит уже меня недооценивать. Я заранее связался с амазонками Империи Смерти, образовав альянс. У Асуки Шира просто нет выхода. Если что, я ее задавлю во всех плоскостях. На моей стороне сила голоса. Именно из-за меня люди вступают в гильдию. Уже сейчас я могу считаться главой альянса, даже если сейчас Империя Смерти имеет 50% или 60% силы в нем. На моей стороне опять же общественное мнение, а также хорошие отношения с игроками. К сожалению, пришлось пожертвовать всеми Гетера, но такова цена пути. Сообщаю ему о своей силе. Власть развращает, поосторожнее там, сейчас вы купаетесь в лучах славы, имеете тысячи последователей, с ваших слов игры офигевают, но все может закончиться в один момент. Решает предупредить меня Билли Боб. Все в порядке, меня ведут высшие цели и свои планы. Я не собираюсь уходить от них из-за своей гордыни, я помню, откуда я пришел и чего хочу достичь. Делюсь сокровенным. А какие могут быть планы в развлекательной игре? Себе под нос спрашивает Билли Боб. Прошло пару лет, за которые произошло огромное количество событий. Я в последний раз взглянул на свой статус. Инджи Асура, раса, гетероморф, мировоззрение, хаотично доброе, плюс 200, место жительства, город Корнел, титул, серый кардинал 3, всего уровней, 96, 0, 100%, расовые уровни, демон-полукровка, 15, цереберлит, 10, вместилище, 5, демонический практик, 5. Пожиратель душ, 5, повелитель демонов, 5, классовые уровни, анархист, 10, арканист, 10, хранитель времени, 5, архимаг пространства, 5, мировой воин, 5, воплощение энтропии, 5, апостол резни, 5, повелитель пустоты, 5, небесный гений, 1, ос, 158-400-158-489, всек, ом. 253-344-253-344-201-2, всек, ки, 253-344-253-344-155-4, всек, пси, 253-344-253-344-85, всек, оф, 170-049-170-049-117-3, всек, здоровье, 75, энергия, 110, физ-атака, 80, физ-защита, 50, ловкость, 100, маг-атака, 100, маг-защита, 50, сопротивление, 70, особое, 90, мощь, 1-963-060, души, 188-678, открыть хранилище, божественность, 31. Пассивные и активные навыки 9. Общие демонические, арканические, псионические, смешанные, особые. Описание. К сожалению, Игдрасиль является такой игрой, где приходится чем-то жертвовать. Вот я и пожертвовал своей защитой, долго над этим думал, но решил принять это решение по результатам стиля своей игры. Не могу сказать, что много потерял, но меня можно считать отчасти стеклянной пушкой, неуловимой и непрошибаемой. Большинство моих классов доступа с 95 уровня и получение определенных действий, как отношения с персонажем, сюжетная ветка, определенная прокачка и множество других факторов, на которые мне было все равно благодаря нарушению законов неба. Подбор этих классов был настоящим ужасом. Начнем с моей самой большой ошибки, повелитель демонов. Так получилось, что несмотря на название, это был мой самый бесполезный класс. Вот зачем мне навыки, связанные с призывом и усилением демонов, если в основном я играю как маг или воин. Почему ужасом? Так я думаю, что было полно других имбовых классов, которые я пропустил, например, из-за плохих названий. Но лучше думать о хорошем. Пожиратель души, на данный момент я единственный обладатель этого класса, не потому что он редкий, а потому что забагованный. Его, похоже, не успели доделать и просто засунули в ездового монстра. Вот так я его и получил. Чтобы получить класс, мне надо иметь минимум нейтральные отношения с существом, а с призывом у меня были даже положительные, потому, фыркнув, этот конь с синим огнем предложил мне свой самый высокий класс. После чего у меня в статусе появилась новая строка «Души». Если смотреть и подробно не заглядывать в эту хрень, то все равно получается какая-то хрень. За день можно потратить как 10 душ, а иногда и не одной. Дело в том, что навыки пожирателя душ тратят эти души, благодаря чему можно делать разные вещи, усиливать статы, снижать время перезарядки, игнорировать заклинания контроля и многое другое, а в зависимости от качества душ, меняется их эффект. Так почему же разработчики не открыли этот класс в полный доступ? Причина в статусе. У меня официально самый длинный статус в игре. Если нажать на «Открыть хранилище», то перед мной откроется самый большой список в игре. Проблема еще в том, что он пополняется. Могу лишь сказать спасибо за то, что не именных мобов стаскает вместе. Теперь у меня может быть скелет 30 уровня, 576 душ, скелет 40 уровня, 785 души, вот так со всеми монстрами и их уровнями. Я спрашивал у разработчиков, что это такое, на что мне ответили, что на самом деле мне повезло и без вместилища этот класс вообще не работает, а сами они разводят руками. Спасибо им на том, что меня не удаляют. Церебрита я взял на 50 уровне. Единственное, что меня обрадовало в нем, это навыки контроля, это вообще не самый сильный класс. Но я делаю ставку на его новое открытие в другом мире. Психическая энергия и сами демоны Церебриты являются единственными псиониками с психическим классом, и вместо того, чтобы взять обычного псионика и добавить себе другой вид энергии, я нашел более прокачанную версию в расовых классах. А за пару лет я так и не встретил психокинетических апостолов, воплощения и аватаров, потому буду довольствоваться малым демоном с пси-силами. Анархист – полностью бесполезный класс. Очень бесполезный класс в начале. Единственная причина, почему я его изначально брал, это возможность творить любые навыки без слов, что невероятно сильно меня усилило. Также в нем присутствуют антибожественные навыки, благодаря чему становится легче убивать культистов, паладинов и других существ с верой в конкретное и не очень божество. Арканист, его я взял в другом мире, выполняя квест по тайной магии, к сожалению, я его тогда не смог выполнить, слишком непонятные загадки встречались мне, а ответов в интернете не было, но все равно было забавно наблюдать за тем, как я проходил цепочку уже с нужным классом, который являлся наградой в этой цепочке. Вот в самом конце я и забил, основная потребность в нем из-за моего первого и самого сильного мирового предмета, но этот класс смог меня порадовать и дополнительными навыками. Забавно, как решили поступить разработчики, чтобы разнообразить контент, они ввели созидание. Если у тебя присутствует ремесленный класс, то тебе доступно больше заданий, вот и мой единственный полуремесленный класс – это арканист. Хранитель времени, изначально я думал, что мне дадут Ахримага времени или какого-нибудь повелителя, но оказывается, НПС, что в конце выдавал класс Архимага времени и являлся хранителем, что глобально ничего не меняет, но делает меня определенно сильнее. Архимаг пространства, удивительно, но это единственный НПС, квесты которого я выполнял, чтобы эволюционировать и убрать класс мага пространства. В нормальной игре мне потребовалось заменить класс чем-то похожим, чтобы оно работало, но не мне. У меня все как всегда, идет через одно место. Мировой воин, разработчики не просто берут обновления с бухты-барахты. По всей игре расположены подсказки на будущие дополнения, к которым можно подготовиться. Вот и этот класс носил один из воинов, что охранял закрытую локацию под названием «Мировой турнир». Охранники имеют нейтральную репутацию, потому получение этого класса не составило проблем, что, наверное, и не подразумевалось разработчиками, но мне как-то все равно. Воплощение энтропии, один из моих самых странных классов, получил я его в разломе хаоса, странная локация, создатели того места явно пересмотрели «Алису в стране чудес», потому и выборов у меня было множество, работает иногда на рандом, и понижает мое общее количество энергии, обладает очень разными скиллами, например, он может искажать расстояние от и до объекта, благодаря чему противники не могут в меня попасть, также класс синергирует с повелителем пустоты, заменяет для вражеской оценки мои статы, дает множество очков в особенном, имеет хорошую синергию с хранителем времени. Когда я говорю хорошую синергию, я имею в виду какие-то безумные вещи, как увеличение любого конечного урона в два раза, откат откатов и дополнительные криты, которые могут вылазить в безумных вещах, например, когда я сдаю задание. Но лучше объяснить на примере, у меня закончилась мана, я могу использовать откат время и восполнить все свои энергии, но через 10 минут получить откат в виде блокировки выставления энергии на час, после чего способность хранителя времени уйдет на перезарядку, но благодаря способности энтропии я могу увеличить процент возвращенной энергии, убрать последствия и использовать восстановление энергии еще раз, а после уничтожить пару душ 100 уровня, чтобы восстановить способность энтропии. И таких комбинаций бесчисленное множество. Даже если я не могу сделать этот цикл бесконечным, могу восстановить здоровье или энергию 3 раза подряд. Апостол резни, получил я его в еще одной закрытой локации, в которую я случайно попал. Насколько я понял, это был баг, и я пропал в еще не вышедшей локацию сопряжения миров. Хороший класс, даже если его можно развивать в направлении только атаки, кучу усилений на урон, урон по высшим сущностям, дополнительный опыт. К сожалению, плохо сочетаем с моими основными классами и вместо основного ударного используется как дополнительный. Добавляет особый параметр серия. Количество сущностей, около или божественной сути, которых у меня получилось убить, сбрасывается при смерти, дает процентную прибавку к любому классу на выбор. В описании сказано, что способность отбирает часть божественности и использует в усилении, но сам на себя класс ее применить не может. Потому мои навыки с элементом пустоты получают прибавку в 31%. Когда я принял этот класс от персонажа Жасмин, маленькой девочки во всем красном, вот что я увидел в его описании, когда открыл. Апостол резни, надо набить в текст пару слов, бла-бла-бла. Да этот класс вообще невозможно взять, но у нас же есть возможность взять любой класс, потому и тут меня заставили прописать всякой фигни. Посмотрим, что тут у нас. Редкий класс с 5 уровнями, на уровне с повелителем ада или бездны, как же мне насрать, пусть этот день закончится. Вот кто в здравом уме сможет взять этот класс, ни один нормальный человек не сможет убить миллион игроков, а после убить эту маленькую девочку, а затем воскресить ее, до этого просто невозможно догадаться. После я внимательно присмотрелся к девочке во всем красном и пожелал с ней больше никогда не встречаться. Хорошо, что мне не надо вообще ничего из этого выполнять, а достаточно поговорить с НПС. Повелитель пустоты, это моя основа билда, все остальные классы можно считать как дополнение, основной урон идет от способностей этого класса. Если бы у меня не было способностей на основе пространства и времени, я бы был слабее на 90%, слишком там сильно все завязано. Получил я его в закрытой локации, а существо, с которым я общался, я так и не увидел. Класс можно развивать на множество направлений, но я выбрал нападение и защиту. Небесный гений мой единственный класс, полностью направленный на ремесленную профессию, дает огромные бафы на параметр энергии, но при этом имеет ремесленную направленность. Не могу сказать, что он слабый, но из-за него я имею единственный и уникальный геймплей во всех мирах. Получил я его вообще случайно, оказывается, для его открытия я должен был взять класс, связанный с пустотой, чертов подзаборный бессмертный. Если бы я не решил брать повелителя пустоты, то сейчас бегал с 95 уровнем, а мои статы умножались не на 100, а на 95, но видно это только в параметре мощи. Удивительно, но чтобы мне его разблокировать, надо было добраться до 96, что я вчера благополучно и сделал, после чего меня прямо на стриме выкинуло из игры. Разработчики сообщили, но чтобы убрать все мои конструкции из мата, сообщаю только общий смысл. Я являюсь очень хорошим человеком, потому что запорол их будущее обновление, по которому станут доступны новые классы и механики. И в отместку за это они меня телепортировали в заранее заготовленную локацию, из которой я должен выбраться, параллельно изучив новый класс. Вся проблема в том, что они забили на эту локацию, после того как поняли, что обновления не будет и я единственный обладатель класса. Потому моей задачей является хотя бы выбраться из этого пространства. Выход разработчики сделали, осталось лишь найти ключ, но не думаю, что все будет так просто. Мне явно мстят и не за один баг, но это мы еще посмотрим. Я лучший игрок на всем сервере по моему скромному мнению, и даже если меня лишили поддержки моих друзей, все это время я чаще играл один, чем с кем-то. С моими способностями мне не составит труда выбраться из этой локации по щелчку пальца. За все годы я так ни разу и не умер, ведь игрокам моего уровня просто невозможно меня победить. Беглый осмотр статуса показал, что можно вздыхать с облегчением, абсолютно все на месте, в том числе и все мои предметы. Единственное, что поменялось, это моя точка возрождения, она почему-то переместилась с Нальстрада на Корнел. Окружали меня какие-то незнакомые джунгли, хотя до этого я качался в лесу. Чтобы понять, где я оказался, решил подняться в воздух с помощью своих крыльев, но ничего поблизости не увидел. Вокруг было тихо и спокойно, что очень странно, ведь я должен был засечь мобов. Странности и не думали заканчиваться, оказывается, у меня исчезли вкладки с интерфейсом. Проще говоря, мне обрезали связь с друзьями, я почему-то не мог им писать. Сам внутриигровой чат тоже был пустым, зато присутствовал один единственный чат, с помощью которого я разговаривал с техподдержкой. Но опять же, что в статусе ничего не поменялось и даже мой дракон со мной. Но самое главное, что кнопка выхода работала. Активирую свиток телепортации и оказывается, что могу выбрать лишь один единственный город. Оказываясь, я в самом городе для новичков, откуда и начался мой путь. Родной город встретил меня пустыми улицами и безжизненными строениями. Они и до этого не блистали жизнью, но были оживлены игроками и нипами. На первый взгляд, все так же, как и помню, и строения на тех же местах, но в этом и проблема, я же сейчас в другом мире, который не относится к девять мирам. Вру, спустя минуту я нашел, что пряталось от много взора. Как все знают, чтобы что-то спрятать, надо поставить на видимое место. Вот и я не заметил, что именно огромная статуя богини Хель отсутствует, а до этого она стояла на центральной площади. Походив по площади и присматриваясь к другим местам, я сначала подумал, что мне стало плохо. У меня начал темнеть экран, а картинка поплыла перед глазами, чтобы выдать сообщение. Вы подверглись эффекту жажды. На вас лежит эффект выносливость, 30%. На вас лежит эффект энергия, 30%. На вас, что за бред, какая жажда, вы Гдрасили и в помине таких механик не было. Я не вампир, чтобы вешать метафорическую жажду. Но самое главное, на вас лежит эффект, 1% здоровья каждую минуту. Я, конечно, понял, что речь идет про воду, потому тут же достаю бесконечный графин воды из инвентаря. Мои подозрения подтвердились, и это действительно сработало. Эффект жажды спал, а за ним и все остальное. Могу предположить, что тут будут присутствовать и голод, что за бред. Какие еще жажда и голод? Я бессмертный демон, достигший божественного уровня. Я буквально убиваю других богов, а меня тут заставляют играть в неголодайку. Может, еще окажется, что тут есть другие участники и на самом деле я сейчас играю в голодные игры. Может, это имело хоть какой-то смысл, отбери у меня инвентарь, но ничего подобного. Если подумать, то мне сказали, что я буду пробовать новые механики. Может, это одна из них, что не вошла в релиз, в чем я полностью поддерживаю разработчиков. Не нужны такие эффекты для морг, хоть и реалистично, но люди сюда не за реалистичностью идут, это волшебный мир, а не реальное дерьмо снаружи. Теперь я могу лишь надеяться, что меня и в туалет не заставит ходить, но мысленно я уже готов к этому дебафу. Зайдя в личную таверну, я увидел, что все пропало. Теперь вместо моей прокачанной версии, тут находилась стандартная, даже не деревянного уровня харчевня. На втором этаже ситуация повторилась, хотя вру. Тут ситуация еще хуже. Голые стены, отсутствует окно и нет абсолютно ничего. Делать тут нечего, потому я пошел исследовать мир постапокалипсиса дальше. Надеюсь, тут все НПС в зомби не превратились, хотя они и до этого жизнью не страдали. К сожалению, я никуда не могу телепортироваться и меня никто не спасет. Отчего мне надо исследовать это место и дальше, а точнее выходить за его пределы, начав исследовать новый мир, главное не путать с новыми миром. Пройдя через знакомые ворота, я направился к поляне с крысами, но меня ждал облом. На полянке зомби-крыс не оказалось, вместо них увидел маленького белого кролика, с милым рожком и красными глазами. Заметив меня, он короткими прыжками радостно поскакал мне навстречу. Улыбаюсь и использую великую оценку. Недостаточный уровень навыка. Это как, у меня самая прокачанная оценка в игре. Еще выше некуда качать. Ну и ладно, воспользуюсь своим другим предметом. Посмотрим, что мне выдаст распознание жизни. Кролик-убийца. Уровень 1326. Здоровье 14586000 14586000. От таких значений, я натурально Ахусай Тамыч, вы погибли. Статус 4. Инджи Асура. Раса. Гетероморф. Мировоззрение. Хаотично доброе. Плюс 200. Место жительства. Город Корнел. Титул. Серый кардинал 3. Всего уровней. 96. 0-100%. Расовые уровни. Демон-полукровка. 15. Церебролит. 10. Вместилище. 5. Демонический практик. 5. Пожиратель душ – 5. Повелитель демонов – 5. Классовые уровни. Анархист – 10. Арканист – 10. Хранитель времени – 5. Архимаг пространства – 5. Мировой воин – 5. Воплощение энтропии – 5. Апостол резни – 5. Повелитель пустоты – 5. Небесный гений – 1. Ос. 158-400-158-489 всёк, ом, 253-344-253-344-201-2 всёк, ки, 253-344-253-344-155-4 всёк, пси, 253-344-253-344-85 всёк, ов. 170-049-170-049-117-3 всёк, здоровье, 75, энергия, 110, физ-атака, 80, физ-защита, 50, ловкость, 100, маг-атака, 100, маг-защита, 50, сопротивление, 70, особое, 90, мощь, 1-963-060, души, 188-678 открыть хранилище, божественность. 31. Пассивные и активные навыки 9. Общие демонические, арканические, псионические, смешанные, особые. Глава 26. Секта боли. Ну а как еще описать монстра, который резко ускорился и оказался рядом за секунду, но не остановился, а насквозь меня продырявил прямо через грудную клетку. А теперь у меня много вопросов. Это разработчики называют стартовым городом, но самое главное, что с его уровнем? Хотя нет, что с моим? Уровень 91-0-100%. Какого хрена мне сняли 5 уровней, если я имею алмазный аккаунт? Сейчас любой свыше 70 уровня возрождается без потери опыта, был бы рядом целитель, но у меня таких нет. Чтобы добраться C91 до 96 уровня я потратил пару месяцев. Так какого хрена мое развитие так сливают? Как вообще с такими условиями побеждать таких мобов? Это первый раз, когда я умер, да и еще от монстра. Плакала моя серия без смертей, теперь там ноль. Даже вспоминать не хочу про мировые предметы, что я потерял от какого-то кролика. Божественность. Ноль. Почему я вообще каждый раз умираю и оказываюсь именно на кладбище Корнела? Уже даже после первой встречи с мобом я понял, как применить смекалку. Воспользуюсь своим главным оружием, то есть подумаю. Кажется, что ситуация безвыходная. У меня появилась теория, как его убить. Не зря я постоянно держу парочку свободных очков навыков. Это одна из геймерских фишек, не качаться сразу, а сначала поиграть и понять, кое именно нужно умение. А при свободных очках это невероятный простор и адаптация к любой ситуации. Вот и тут я решаюсь взять сверхранговую технику, завязанную на отражение. Так-то мне такие вещи не особо нужны, обычно мой стиль завязан на быструю игру и увороты. Но чтобы справиться с таким противником, мне не будет жалко хоть всех очков. Беру сверхранговая техника. Отражение пустоты. Теперь я точно готов к битве с кроликом. Вы погибли. Зато мне удалось его задамажить. Причем очень сильно, ведь урон проходит процентно. Вы погибли. Вы погибли. Это мой последний шанс. Если опущусь ниже 70 уровня, то у меня ничего не получится. Уровень 71-0-100%. Вы погибли. К сожалению, я умираю, но мне везет и кролик умирает вместе со мной. Поздравляю. Получено улучшение титула до убийца титанов 20, убив монстров 20 раз превосходящего вас по уровню. При экипировке данного титула ваш урон по монстрам, превышающий ваш уровень, будет увеличен на 20%. Поздравляю. На меня сыпался беспрерывный калейдоскоп сообщений самого разного характера, что взрывало мозг. Я думал, максимальный уровень это 100. Но смотря на свой уровень, 1069, я охреневал, и у меня было много вопросов. Но если отключить мозг, я официально стал самым сильным игроком в Игдрасиле. Теперь никто мне не сможет ничего противопоставить, достаточно лишь взглянуть на мое здоровье. Ос. 801-750-801-750-679 всек, и это без брони. А что будет, когда я применю свой мировой предмет, который дает мне 10 к здоровью, просто сказка. Он до сих пор валяется на полянке, как и моя божественная броня, которая при полной экипировке дает мне 2-2 к здоровью. Формула в Игдрасиле по любой характеристике очень простая, Эта сама характеристика умножается на 10 на уровень. Вот у меня сейчас 1069, умножаем на 75 в параметре здоровья и вуаля, получается 1,5 миллиона. Если я надену броню, я очень люблю цифры, особенно на своем счету, потому за этим я могу наблюдать бесконечно. Пассивные и активные навыки 4874. Общие демонические, арканические, псионические, смешанные, особые. Вдуматься только, у меня есть 5000 очков навыков, в теории я могу их всех вкинуть в здоровье, отчего оно будет выглядеть так. 116-390-582, 116-390-582-33-610, все, и это даже не мечты, хотя решение крайне глупое, вкладываться именно в здоровье. С другой стороны, нужные активные навыки все равно легко можно все взять и только останется как вкидываться в пассивные навыки, увеличивая характеристики. Мой вердикт, имба и не контрится. Ладно, еще 5 уровней разница, но не такое громадное количество. Радостный возвращаюсь на поле, подобрал все свои вещи, заодно захватив адамантовую лапку кролика и вернулся в город. Единственное, что меня смущало, так это легкость, с которой я все это получил. Не знаю, что тут за баг с опытом, но в оригинальной игре у меня бы такое не случилось. Может, тут работает поговорка, убив дракона, сам им становишься. В моем случае это кролик, но я не прихотливый. Я уже понял, что правила игры поменялись, потому решался, на какие характеристики сделаю основной упор. Это были бы ловкость, особая, энергия и маг-атака, во все остальные тоже чуть надо раскидать. Но это все потом, при нормальной игре. Сейчас мне надо думать, как расправиться с другими монстрами, потому наоборот будет логичнее выкачаться в здоровье. Не хочется становиться танком, но у меня и выбора нет. Единственный мой выход, чтобы дальше продолжать убивать кроликов, это вложиться в ОС, чтобы с помощью отражения начать их убивать, не умирая в процессе. Но как выйду в настоящую игру, обязательно распределю все более правильно. В итоге я потратил кучу времени, без конца тыкая на плюсик к характеристикам, постоянно хихикая и представляя, как сейчас чувствуют все мои хитеры. Я бы и врагами их назвал, но негоже над болезнами издеваться. Чат, естественно, тоже офигевал с того, что творится на экране, и уже предрекал уничтожение всего Игдрасиля. В итоге, раскидав все характеристики, я полюбовался своим здоровьем. ОС 23-518-000-23-518-000. А стоило поменять титул, как стало. ОС 23-988-360-23-988-360. Что за титул? Так у меня их полно, сообщения сыпется не переставая. Поздравляю, вы открыли титул жирной стеклянной пушки и, подняв свое здоровье свыше 10-000-000, при этом не имея и 100 в обеих характеристиках защиты. При экипировке данного титула ваше здоровье повышается на 1%. Поздравляю. Вот так мой локой был переполнен разнообразными сообщениями. И да, я увеличил здоровье до 1000, но при этом оставил защиту на отметке в 50 единиц. Не то чтобы я как-то презирал эту характеристику, но мне она не нужна. Ведь даже отражение работает не от параметра маг-защиты, а от маг-атаки, как и все навыки, завязанные на пустоту. Закончив, я опять направился к кроликам, чтобы уже нормально пофармить. Вы погибли, вы погибли, вы погибли. Несмотря на то, что я постоянно ставил магические щиты, которые они с легкостью пробивали, я убивал их по 4-5 штук за один заход. Кто же знал, что их окажется там так много и ходить они будут группами, подобно игрокам. Все-таки какие-то неправильные кролики мне попались, а впрочем главное, что не чернобыльские. Вот так я по чуть-чуть и зачищал мобов, пока не нарвался на их босса. Выглядел он как помесь кролика с шипастой рептилией, который потом спарился с броненосцем. Он не заставил меня делать каких-нибудь дополнительных действий и быстро об меня погиб. Но весь его вид говорил о том, что где-то рядом взорвалась не одна АЭС. Почистив всех мобов, я понял, что они не возрождаются. А мой уровень к этому моменту уже за 1300 перевалил, потому надо отправляться дальше. Потихоньку пробираясь вперед, я проходил начальный лес, который все так же был мертв, но прислушиваясь к каждому звуку, которых не было, и внимательно смотрел себе под ноги, что и стало ошибкой. Оказывается, надо было смотреть вверх, откуда в меня и прилетел навык контроля. Выглядел он как седой парень, со смешной шапочкой на голове, которая была белая, как и вся его одежда. Вокруг самого НПС вокруг летала аура роз. Практик был да всплыл. Уровень 259 750. Здоровье 100-158-750-000-100-158-750-000. После того, как я использовал на нем распознавание жизни, я не мог двигаться, отчего солдатиком полетел встречать лицом землю. Так как я не могу никуда посмотреть и ничего сделать, решил взглянуть на таймер и в какой раз охренел. В смысле дебаф на 1.5 года, я взял его, сообщал кому-то был да всплыл. 1339. Скоро вместе посмотрим. Продолжал с кем-то разговаривать практик, зачем-то назвав мой уровень. После чего меня подхватило его навыком и мы отправились летать. К сожалению, я не мог заговорить со своим спутником, потому мне приходилось разговаривать только со своими зрителями и смотреть на однотипные спрайты, которые мы пролетали. Пока можно задаться вопросом, какого хрена с уровнем, а главное здоровьем. Но это сознание, что это только в здоровье у него уже свыше сотни миллиардов, вгоняет в уныние. Как вообще добиться такого уровня? Хотя, может, это я зря гоню и тут просто все увеличение и даже 250-000 уровень маленький, но самое главное, меня не убили. Может, это какой-то квест или ивент, но почему тогда не телепортировали, как с переносом в этот мир? Похоже, опять придется все вытаскивать на харизме, диалогах и особом. Оказалось, что летели мы к горным хребтам, где я пробудил забытого бога и получил класс с небесного гения, а ощутил я это очень легко. Мне натурально выкинули из зоны действия навыка, ударило и потащило по земле. Рядом со мной встал практик и использовал до этого мной невиданный навык. На вас повесили эффект «все характеристики становятся равны 1», но этого было мало. На вас повесили эффект «все ваши навыки блокируются». Думали это все, на вас поселили эффект «где погибли, там и возродитесь». Это точно не админ, а то выглядит слишком имбово для обычного крипа, что дает мне понять, что его уровень явно непростой с такими эффектами. И самое главное, а где время действия? Я их теперь не могу снять, мне теперь надо проходить этот мир с 1 статой во всем, без навыков, с закрытыми глазами, кверху пузом, прыгая на жопе, развлекая зрителей. Оказался я в натуральной секте, а как еще описать место пребывания культиваторов? Ровные китайско-дантийские дома, все ухожено, вокруг полно слуг, присутствуют как красивые дорожки, так и ухоженный водоем с золотыми рыбками. Что у него? Отвлек меня голос нового гостя. Много интересного, список я выслал, главное обрати внимание на божественные и мировые предметы. Ответил ему был да всплыл. Какого хрена? Он еще и в мой инвентарь может залазить? Ну и бред, божественные вещи, которые дают 1.7 серьезно. У нас даже низкие больше дают. Проговорил с презрением новый практик. ХМ, а звучит логично. Это же какие просторы открываются, имея ремесленные классы на тысячных уровнях, созданные лично вещи будут иметь хоть 10 в обычных предметах, не говоря про божественные. Теперь понятно, откуда у практиков столько здоровья. Сейчас я сниму с тебя стан, но если сдвинешься с места, обернешься или откроешь рот, пока не спросит, то пеняй на себя, зловеще вещал новый практик. Выглядел он величественнее первого, не говоря про идеальное лицо и нефритовую кожу, на нем была все та же белая одежица и еще большим количеством золотых вставок и окружала его аура неба. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Снимаю, проговорил практик, а я смог шевелиться. Я согласен сотрудничать, просите что угодно. Тут же соглашаюсь со злобным дядей полицейским. Дальше я ничего не успел сказать или пискнуть. На меня опять накинули дебафы, но в этот раз добавили новый. На вас повесили эффект бессмертный, вы не можете умереть. Почему дебаф? Так следующим действием этот культиватор располовинил меня на 2 ровные половинки, одним только взглядом, а здоровье мое даже не шелохнулось. Следующим действием возле меня выросло 2 каменных столба, обе моих половики к ним притянуло, а одну из них разворачивает, отчего я мог видеть мир одним глазом наоборот. У меня буквально экран разделился на 2 части, а после один из них перевернули, как и у всех на трансляции. Да сколько можно меня удивлять, я много ожидал от этого квеста, но чтобы игра могла так, я вообще не подозревал. Высказывался я только чату, ведь в игре я не мог произнести ни слова. Еще одно нарушение и я ужесточу пытку, жестко высказался практик. Насчет пытки я бы поспорил, но сделано все очень грамотно, я даже не подозревал о таком. Это как минимум неприятно, потому я закрыл левый глаз, который был перевернут, и Чату я посоветовал то же самое. Ты не умрешь, можешь и не надеяться. Жизнь гораздо хуже смерти. За третье нарушение я повешу на тебя самый сильный голод. Но не надейся, у меня есть вещи и пострашнее. Кивни, если понял. Продолжал мне угрожать практик. А это действительно страшная пытка. Если у меня будет много вырвиглазного или звука непригодного контента, то мой онлайн может упасть. Вследствие чего я выполнил анимацию кивка, и два моих отростка смогли ее синхронно сделать. Как ты тут оказался? Задал тупой вопрос практик. Прилетел. Грустно отвечаю, ведь я был недоволен обслуживанием в вашей компании и ставлю одну звездочку за полет, в котором я видел одни спрайты и халтуру. Как? Задает он непонятный вопрос.